Глава 17. «Не думал, что ты такая ненасытная», — обжег ее взглядом Влад. «Я не...» «Ты забыла у меня это?» Он протянул Нике красный галстук-бабочку, смерил Стаса ледяным взглядом и, резко развернувшись, пошел прочь. «Господи! Господи, ну почему? Почему она не может жить, как все нормальные люди? Встречаться с одним парнем, а не прыгать, как полоумная, из одних объятий в другие?» Ника в изнеможении закрыла глаза. «Что это значит?» Стас говорил с нажимом. Такой тон использует прокурор, обвиняя подсудимого в тяжком преступлении. «Прости. Я не в состоянии сейчас что-то объяснять». Она отвернулась, застегивая на шее аксессуар. «Если бы она вообще знала, что происходит, что она могла объяснить? Что всякий раз, встречаясь с Гордеевым, она впадает в транс? Растекаясь перед ним лужицей? Что Гордеев действует на нее как афродизиак, не позволяя контролировать ни свои мысли, ни чувства, ни поступки? И, несмотря на это, она хочет его, Стаса? Господи, ей бы самой разобраться в этой мешанине!» «Хорошо». Стас коснулся ее плеча. «Я не буду давить на тебя, но, Ника, ты должна, наконец, определиться. Я ведь не дурак. Вижу, что между тобой и господином Гордеевым что-то происходит». Ника вспыхнула, но парень будто и не замечал нарастающей в ее глазах паники. «Ты ничего мне не должна. Мы с тобой даже не встречаемся. Пока. Но я также знаю, что искра, проскочившая между нами в ту ночь в библиотеке, зажгла чувства. Пусть ты пока не разобралась в них, на это нужно время, но я надеюсь на твое благоразумие. Гордеев, он перешел на неофициальное обращение к боссу. Не тот человек, с которым ты будешь счастлива. Он привык менять женщин, это его суть. И я не хочу, чтобы ты страдала по его прихоти». Он выдохнул. Ника ошарашенно слушала его исповедь, сгорая при этом от стыда. И кого она пыталась обмануть? Стаса? Себя? Какая наивность! Она слабо улыбнулась. «Спасибо тебе. Надеюсь, из-за всего случившегося наши планы на завтра не изменились?» «Ни в коем разе». Губы парня растянулись в улыбке. «Ты мой ангел». Она дотронулась до его руки, и приятное тепло растеклось по телу. На горизонте появилась Аллочка. «Эй, голубки, вы работать собираетесь или как?» Она скорчила недовольную гримасу. «Пришла госпожа Гордеева. Хочет видеть тебя», — резко кивнула Стасу. «Отлично», — Ника усмехнулась. «Похоже, ты и правда запал ей в душу». Парень ухмыльнулся. «Похоже. Хотя сомневаюсь, что у нее есть душа. У этого семейства такой роскоши отродясь не бывало». Ника удивленно приподняла бровь. «Тебе-то откуда знать?» «Уж поверь мне, я эту породу знаю». Он усмехнулся и кивнул в сторону зала. «Пойдем, что ли?» Ника обернулась к лестнице, ведущей на второй этаж. «Ей показалось? Или кто-то наблюдает за ними?» Позади никого не было. Она одернула себя, отругав за глупые мысли. «Станет Гордеев прятаться по углам, чтобы следить за ней. Скорее ворвется, как фурия, высказав все претензии в глаза. Впрочем, стоит быть осторожней и не нервировать начальство на ровном месте. То, что случилось между ними, ничего не значит. Но Влад — собственник, и вряд ли ему понравится то, что она флиртует со Стасом. Уж лучше постараться скрыть их отношения и не искушать судьбу». Она покачала головой и последовала за напарником.